Глава 13. «Кошмар какой!» — взвываю я уже в миллионный раз. «Ладно тебе, Нытик Макнытиксон!» — не проявляет Касси ни капли сочувствия. «Ны! Ны!» Касси смиряет меня взглядом сквозь угольную маску для лица. «С каких пор нытье буквально состоит из звуков «ны-ны»? А вот с таких!» Я со вздохом падаю на кровать. «Ай, блин!» Тут же подскакиваю обратно, но уже поздно. Часть моей угольной маски размазалась по подушке. Мама живьем с меня кожу снимет. Ну, что поделать? Я благодаря ей разбираюсь со всей этой внезапной драмой в своей жизни. Ей придется потерпеть испачканную наволочку. «Иди сюда, съешь еще кокосовое пирожное!» Окликает меня Касси с пола, где она, как умный человек, сидит. «Я тебя не заслуживаю». «Не заслуживаешь. И тем не менее, я здесь». Не в силах сдержать улыбки, я спрыгиваю с кровати на ковер, где Касси разложила кучу лакомств, которые она притащила с собой. Я и правда ее не заслуживаю. Она столько всего с собой принесла. Маленькие кокосовые пироженки с начинкой из теплого карамелизованного пальмового сахара. Хрустящие соленые чипсы из маниока. Обжаренную в яйце соленую рыбью шкурку и местные кофейные зерна в шоколаде. Последние, впрочем, могли быть ошибкой, потому что я закинула в рот сразу штук 5, и теперь мое сердце скачет, как спущенная с поводьев дикая лошадь. Еще Касси притащила грязевые маски и набор для педикюра, но я очень убедительно заверила ее, что она не хочет приближаться к моим голым ногам. «А почему ты просто не попросишь тетушек, чтобы они свели тебя с Лиамом?» Касси выбирает кусок рыбьей шкурки побольше и осторожно пожевывает его, чтобы не насажать крошек на маску. Я машу на нее руками. Я вообще последнее время много машу руками. «Покачину! Ты меня что, не слушала?» Я ему соврала. «О том, кто ты онлайн, да. Все об этом врут. Но тут другое. Я же не фотографию подретушировала, чтобы выглядеть лучше. Я ему сказала, что я парень». «И что? Ты не обязана ему говорить, что чувачел — это ты. Просто будь собой». Таращусь на нее. «А параллельно что, продолжать трещать с ним от имени чувачела? Ну нет, я так не могу. Это отвратно. Мы же не просто играем. Он мне еще много всего рассказывал. Личные вещи, про семью и все такое». Касси вздыхает. Маска вокруг ее рта вся улеплена крошками. Не будь я так расстроена свиданием Лиама Стрис, я бы посмеялась над тем, как мы обе нелепо выглядим в черных масках и крошках. «Им там классно, наверняка!» Со стоном выдаю я и чуть было не валюсь на пол в приступе театрального драматизма. Но вовремя вспоминаю, что не хочу извозить в угольной маске весь ковер. «Блин, эти маски были плохой идеей. Теперь я не могу ломать драму». Касси смотрит на часы. «Сколько они уже там сидят? Час? Длинная такая свиданка с кофе». Возмущенно смотрю на нее. «Ты лучше не делаешь! Съешь еще пироженку!» Она запихивает ее прямо мне в рот. «Целуется там, небось!» Мой рот полон вкуснейшего пирожного и сиропа, так что у меня выходит скорее... «Целуется?» Не знаю, как Касси это разобрала, но смотрит она на меня так, словно я отрастила рога. «Ты реально думаешь, что они целуются на первом же свидании, которое, напоминаю, проходит в кафе?» Я трагично пожимаю плечами. «Ну хорошо, так звучит не очень логично, но ты скажи это моему тупому мозгу, который упорно рисует мне картинки того, как Лиам Стрис целуются и хлюпают». «Целуются и хлюпают?» — хохочет Касси. «Скажи мне, что никогда не целовалась, не говоря, что никогда не целовалась». Я щурюсь. «Ну, разумеется, я целовалась с кучей парней». «И хлюпала?» Касси корчит рожу, и ее маска трескается. «Вот именно поэтому я рада, что мне не нравятся парни». «Ну хорошо, мы не хлюпали. Просто, знаешь, языка там было много». «Поздно, ты уже сказала, хлюпают. Теперь не отмажешься». «А девчонки как целуются?» «Горячо и сексуально. И уж точно без хлюпанья». К этому моменту я не могу сдержать смех, как и Касси. Так что мы хохочем вместе. Маски трескаются и хлопьями осыпаются на пол. отчего становится только смешнее. Нас перебивает звук уведомления, который прошивает мои мысли и зажигает ту часть мозга, которая отвечает за Лиама. Потому что... А, это звук Дискорда! Я вскакиваю с пола так быстро, что Касси вскрикивает «Что за?» и я даже не отвечаю, кидаясь к телефону и открывая приложение. Дрожжебой. Тут? Чувачел 10. Да! Удаляю и пишу «Да» без капса. Как адекватный человек. Дрожжебой. Хочешь катку сгонять? Смотрю на свой телефон так, словно текст внезапно сменился на немецкий. «Что там?» — спрашивает Касси. Поворачиваюсь к ней и хмурюсь. Лиам спрашивает меня, ну то есть чувачела, не хочу ли я сгонять в героев фронта. Касси пожимает плечами. «Почему нет?» «Ну, он только что вернулся со свидания с очень симпатичной и умной девчонкой. И первым делом идет играть в героев фронта?» Звучит как нормальный гетеросамец. Ты же понимаешь, что они низшие существа? Чего ты ожидала? Подробного и душевного рассказа о свидании? Вплоть до последней детали? Ну, вообще-то да. Но когда Касси так говорит, это звучит глупо. Иди поиграй с ним. Я пока у тебя в шкафу покопаюсь. Пишу «ок» и иду за стол включать ноутбук. Касси за моей спиной делает именно то, что обещала. И принимается самозабвенно потрошить мой шкаф. Мы с Лиамом встаем в очередь на следующий бой. Чувачел 10. Ну как там твой кофе? Достаточно непринужденно. Может, пацан такое совершенно платонически спросить у братана? Дрожжебой. Ха-ха, да ладно, ты запомнил? Милый мой Лиам, я по этому поводу схожу с ума вот уже третий день. С тех самых пор, как меня угораздило записать девчонок к тетушкам. Чувачел 10. Ага, да чё-то просто подумал. Дрожжебой. Норм. Норм? Норм? Что это значит вообще? К счастью, допытываться не приходится, потому что Лиам продолжает печатать. Дрожжебой. Она очень красивая. Пристрелите меня. Чувачел 10. Ага, круть. Чем занимались? Дрожжебой. Попили кофе, поболтали. Ничего такого. Чувачел 10. Звучит офигенно. А, кажется, я перегибаю. Дрожжебой. Ага, классно было. Она здоровская. Меня захлестывает волной внезапной ненависти к бедной Трис, которая была ко мне исключительно добра. Прекрати уже, я! Не хочу быть той девушкой, которая видит в других девчонках соперниц. Глубокий вдох. Трис ничего такого не сделала. Просто была собой. Это я тут подлая врунья, которая обманула своего вроде как лучшего онлайн-друга и продолжает это делать. Чувачел 10. Рад слышать. Печатаю, стиснув зубы так сильно, что, кажется, слышу их треск. Ну, разумеется, сообщение получается скованным и странным, и вообще не похожим на мальчика-подростка. Да и на девочку тоже. Каким-то образом я перешла на бизнес-язык. Еще немного, и я начну писать вещи типа «Надеюсь, у вас есть минутка?» И он решит, что я какой-то древний миллениал. В тот момент, когда я уже готова отключиться и уйти в эмоциональный кризис, Дрожжебой присылает еще сообщение. Дрожжебой. Но вообще хз, была ли между нами какая-то химия? Мое сердце раздувается до размеров баскетбольного мяча. Нет, это звучит болезненно. В общем, оно увеличивается в размерах. Все больше и больше. Клянусь, никогда в жизни не была так счастлива. Чувачел 10. Хм? Самое эмоционально заряженное хм? Во всей истории хм? Дрожжебой. Странно, да? Так-то мне все в ней понравилось. Она красивая, очень умная, очень смешная. Ну давай, но... Дрожжебой. Но... Да! Дрожжебой. ХЗ. Странно как-то. Я странный, да? С ней же никаких проблем. Она классная. Чувачел 10. Слушай, ну если она не твой человек, то она просто не твой человек. Сердцу не прикажешь. Дрожжебой. Спасибо за мудрость, Конфуций. Чувачел 10. Обращайся. В этот момент нас прогружает в игру. И диалог, к счастью, обрывается. Фуф. Правда, на бое мне сосредоточиться тоже тяжело, потому что мой мозг воюет сам с собой. Меня швыряет из облегчения. Ура, она ему не понравилась. В ужас. Уф, значит, придется свести его с кем-то еще. Клянусь, вся эта тема со свиданиями состарит меня лет на 20. У меня появляется идея. Сначала она смутная и неясная, но постепенно обретает очертания. А почему бы не использовать наш сервис в мою пользу? Когда бой кончается, я говорю дружебою, что отойду, и резко разворачиваюсь на стуле. Касси видит мое лицо. «Мамочки, что такое?» «Как думаешь?» Прикусываю губу, прокручивая идею в голове, прежде чем прыгнуть в омут с головой. «Насколько ужасно будет, если я попрошу тетушек устроить мне, я не знаю, двойное свидание, на котором совершенно случайно окажется Ильям?» «Ну вот, вслух это звучит отвратительно». «Не ужасно. Но зачем тебе двойное свидание? Говорю же, попроси вас свести, и дело с концом. А я тебе говорю, что я так не могу. Двойное свидание как-то проще, не знаю». Вздыхаю. «Плохая идея, наверное». «Господи!» — стонет Касси. «Ты на него так запала, что смотреть больно». «Спасибо!» — Касси усмехается. «Я считаю, идея неплохая. Вдвоем, конечно, было бы лучше, но выбор у тебя невелик. Дерзай, так сможешь пообщаться с ним за пределами вашей жуткой школы. А там, кто знает, может, у вас прямо искры полетят». «Думаешь?» Я презираю себя за то, сколько в моем голосе надежды. Касси хватает мой телефон и сует его мне в руки. «Да, пиши тетушкам. Уверена, они подыграют». Бесконечно пялюсь на экран, пытаясь придумать, что написать. В конце концов, Касси не выдерживает, отбирает у меня телефон и принимается печатать. «Кики, девчата, есть идея. Как насчет вместо скучного кофе организовать что-нибудь прикольное? Типа похода за грибами или подъема в горы к водопаду. На такие свиданки можно отправлять несколько пар сразу». Возмущенно отбираю у Касси телефон. «Поверить не могу, что ты такое ляпнула!» «Технически ничего такого Касси не ляпнула, но все равно. Она же от моего лица пишет. Могла бы быть поосторожнее». Элеонора Рузвельт. «Отпад!» СДП. «Хорошая идея. У нас как раз еще один парень записался. Так что можем устроить двойное свидание». Элеонора Рузвельт. «Да, Чи, мы как раз собирались тебе писать». Кики. «А? Зачем?» СДП. «Этот новый парень попросил именно тебя». Щеки заливает краской. Касси, которая все читает через мое плечо, выдает «О!» и улыбается мне. «Кто-то на тебя запал». Сложно не улыбаться. Ну да, я втюрилась в Лиама так, что это прямо-таки позорно. Но все равно приятно знать, что кому-то нравлюсь и я. «Завались!» — говорю я Касси, прикусывая щеки, чтобы не улыбаться так сильно. Так и борюсь с дурацкой улыбкой до ушей, пока пишу нарочито равнодушный ответ тетушкам. «Кики!» «Да?» «Прикольно!» «Это кто?» Затаив дыхание, мы с Касси смотрим на три прыгающие точки рядом с именем Элеоноры Рузвельт. Прокручиваю в голове всех парней, с которыми виделась в Синфе. Их не так-то много, надо сказать. Может, это тот парнишка, который один раз поздоровался со мной в столовке? Или тот, в которого я врезалась по пути на химию? Или... Элеонора Рузвельт. Джонас Арифин. Или это тот, на кого я бы подумала в последнюю очередь? И с кем я никогда, ни за что не собираюсь встречаться. Моя челюсть со стуком падает на пол. И я смотрю на Касси, которая выглядит не менее ошарашенной. Мы реагируем одновременно. «Что за хрень?»